2 мая в Бишкеке учредился Киргизский оргкомитет по ознаменованию 7-го съезда Трудовой партии Кореи. Новый комитет постановил организовать торжественное собрание и другие культурно-политические мероприятия в честь 7-го съезда Трудовой партии Кореи.